бездумно ему и светло. Откусил играючи кусок ватрушки, протянул руку за другим, и вдруг раз, и видит, что и стол-то пуст, чист, не объедка, и горница как мертвая. Ни друзей, ни красавиц, ни цветов, ни свечей, ни цимбалов, ни танцоров, ни ржави, а может, и самого-то стола нет, только сено сухое, с потолка помаленьку сыплется, шуршит и сыплется. Медленно-медленно вернулся.